Анна Дант. «Таверна «Золотой фазан» или «Внезапное наследство». Читает Лина Ветлицкая. Глава первая. «Мам, а давай позвоним папе. Пусть он приедет, мам. Я скучаю», — раздался слабенький голос Машуни. Следом малышку настиг кашель, заставляя меня нахмуриться. Врач уверяла, что это просто вирус, что ничего страшного, но все равно в сердце поселилась тревога. Особенно сейчас, когда я держала в руках градусник, а он безжалостно показывал почти 39. «Давай выпьем лекарство, милая», — вздохнула я, наливая в мерный стакан сироп. «Сейчас тебе легче будет». «А если мне будет легче? Папа приедет? Может, он просто боится заболеть?» «У папы очень много работы», — натянув улыбку, как можно убедительнее сказала я. «Я вру дочери. Опять. Целый месяц я придумываю отговорки. Папа работает, милая. Папа в командировке, доченька. У папы не ловит связь, но он точно-точно скоро позвонит». Артур звонил очень редко. И за этот месяц ни разу не пришел. Такой любимый и любящий папочка даже не удосужился проведать больную дочь. «Хорошо, позвоним», — сдалась я, набирая номер по памяти. «Интересно, сколько нужно времени, чтобы я его забыла?» Длинные гудки вскоре сменились веселым мужским голосом. «Папочка!» — завизжала дочь, услышав родной голос. «Папочка, я так соскучилась. Ты когда приедешь?» «Пока не могу, зайчонок, но скоро обязательно приеду. Что тебе привезти, милая?» «Пап, а купи мне ту куклу. Помнишь, мы в магазине видели?» У Машки мигом поднялось настроение, ведь папа пообещал. «Милая, мне тоже надо с папой поговорить», — тихо шепнула я. Дочь кивнула и принялась прощаться. Взяв телефон, я вышла из комнаты, плотно прикрыв за собой дверь. «Алёхин, какого дьявола? Машка уже неделю болеет, а ты даже заехать не додумался». Психую, как только слышу жизнерадостный голос почти бывшего мужа. «Ксюх, я не могу. Если Ритка заболеет, ей же лекарства нельзя. Помнишь, когда ты...» «Не смей», — прорычала в ответ, сжимая смартфон. «Артур, ты клялся, что разводимся мы, что ты не из тех козлов, которые бросают детей». «Ксюха, ну пойми, если что, я же...» «Иди к черту, Алёхин!» — рявкнула в трубку и нажала на сброс. Уперлась лбом в стену и крепко зажмурилась, стараясь успокоиться. «Сволочь! Какая же сволочь!» Я смогла отпустить мужа к другой, не закатывая истерики, но то, как он относится к дочери, не прощу. В дверь позвонили, добивая мою нервную систему окончательно. Разъяренная, как стадо бизонов, направилась к двери, обещая прибить шутников, которые уже неделю шлют мне дурацкие письма. Ну вот, за дверью опять никого, зато на коврике лежит серый шероховатый конверт с моими инициалами и адресом. Видимо, дети подкидывают и веселятся, глядя, как я психую. Месяц. Целый месяц я получаю письма о каком-то там наследстве в непонятном вирлинге. Забрав конверт, я вернулась в квартиру и отключила звонок. Это не поможет, потому что будут стучать, но хотя бы дочь звонком не разбудит. Но, сделав пару шагов по коридору, я прислушалась. Машуня разговаривала с кем-то. Уверенно рассказывала, что совсем не хочет болеть, и ей кто-то отвечал. Не думая, бросилась к малышке, похолодев от страха, а вбежав в спальню, завизжала, что есть силы, и, схватив со стола подсвечник, швырнула в незнакомца. «Мама, ты обидела Лера!» «Маша, бегом в ванную и закройся!» — приказала дочери, внимательно глядя на мужчину, который держался за голову. «Как он появился тут? Пятый этаж, да и окна закрыты!» Мимо меня в дверь пройти не мог точно, ведь я даже не выходила на лестничную клетку. Плевать, пусть полиция разбирается. Но телефон в руках мигнул и тут же погас, разрядился полностью. «Зачем вы так, Лера, Ксения?» — обиженно спросил мужчина, оборачиваясь ко мне и держась за ушибленную голову. «Я всего лишь прибыл напомнить, что сегодня день, когда вам необходимо прибыть на оглашение завещания». «Что за бред?» Пробормотала я, а потом меня осенило. «Так это вы каждый день шлете эти дурацкие письма!» «Лера Ксения, но ведь это правда», — растерялся мужчина. «Ваш отец оставил наследство, и вы должны...» «Знаете, я сейчас вас доставлю к Леру Эридио, пусть он сам объясняет». Я хотела возмутиться, правда, но только не успела, потому что комнату озарила яркая вспышка света, я даже глаза закрыла, а открыла, услышав любопытный голосок своей дочери. «Мама, а где мы?» «Не знаю, милая», — растерянно пробормотала, беря дочь за руку и оглядываясь по сторонам. Мы стояли на тротуаре перед двухэтажным коттеджем, вывеска на котором гласила «Нотариальная контора Лера Эридио». «Нам надо внутрь, Лера Ксения». Рядом, словно из воздуха, появился незнакомец, который забрался в нашу квартиру. «Что происходит?» — взвилась я тут же. «Верните нас домой, немедленно!» Но ответить незнакомец не успел. Дверь коттеджа открылась, выпуская красивую женщину лет 40. Очень красивую, если бы не визгливый голос и раскрасневшееся от злости лицо. «Это наша таверна! Наша! Я законная жена Лера Александра!» «Лера Далия, прошу вас, не кричите!» — поморщился выходящий следом старичок. «Я же уже сказал, что таверна Лера Романова принадлежит дочери, так написано в завещании». «Ливи тоже его дочь!» — рявкнула женщина. «Почему вы думаете, что Александр говорил не о ней?» «Потому что ты лжешь, Далия», — рассмеялся мой незнакомец. «Ливиана не является кровной дочерью Александра». «А, вы уже прибыли», — старичок обрадовался моему незнакомцу как родному. «Идемте скорее, необходимо подписать документы. А вы, Лера Далия, идите домой. Вам достался приличный дом и неплохой счет в банке». «А таверна принадлежит вот этой милой девушке, Ксении. Вы так похожи на своего отца, Лера». Взгляд старичка потеплел, стоило ему посмотреть на меня. «Я все еще требую объяснить мне, что здесь происходит», — тихо произнесла я, сдерживая ярость из последних сил. «Моя дочь больна, ей нельзя сейчас разгуливать по улице, а следует лежать дома, а вы нас выкрали». «Лера Ксения, прошу вас», — начал незнакомец. «Я не знал, что маленькая Лера больна, но готов это исправить сию секунду». «За секунду с температурой он справится? Как? Даже лекарства так быстро не работают». Но, подойдя к Маше, мужчина дотронулся пальцем до ее лба и широко улыбнулся. «Вот и все. Маленькая Лера здорова». И действительно, глазки дочери перестали блестеть, а щек ушел болезненный румянец. Я приложила руку к лбу дочери. «Холодный?» «Не понимаю», — растерянно прошептала я. «И вы хотите отдать таверну вот этой?» — рассмеялась Далия, глядя на меня снисходительно. «Что же, я подожду. Сами ко мне придете и будете умолять взять таверну в свои руки. Счастливо оставаться, Лэры». Посмеиваясь, женщина спустилась по ступенькам и, окинув нас с Машей презрительным взглядом, пошла прочь от дома. «Лера Ксения, прошу за мной. Для подписания документов все уже готово», — улыбнулся старичок. Я лишь пожала плечами. «Хорошо, посмотрю, что там оставил мой покойный папочка, учитывая, что видела я его лет 20 назад». Я старалась не думать о том, что вижу и что происходит вокруг. И про магию тоже. Это же ерунда какая-то. Может, я тоже заболела с Машуней на пару и теперь лежу в бреду? Но не бывает так. Не бывает. И все же я послушно вошла в дом и прошла по коридору в кабинет следом за нотариусом. «Присаживайтесь, Лера Ксения». Старичок сел за стол и махнул в сторону кресла. «Буквально пара минут, и я вас отпущу. Лэр Аронов вас перенесет к таверне, где вы сможете осмотреться и разместиться». «Разместиться?» — я нахмурилась. «Я планирую отправиться домой сразу же». «Боюсь, Лэра Ксения, это невозможно», — нахмурился старичок. «Ходить сквозь миры слишком сложно, так что если Лэр Аронов и согласится отправить вас домой, то точно не в ближайшие 10 лет». «Лет?» — пискнула я. «Вы в своем уме? У меня там кот, и я уже не говорю о вещах. За 10 лет? О, Господи!» «Лера, Ксения, не переживайте так. Перенести предметы намного проще, впрочем, как и животное. Я обязательно завтра этим займусь», — заверил незнакомец. «Вот и славненько», — улыбнулся нотариус. «А теперь прочтите завещание и поставьте подпись». Я взяла документы и вчиталась в строки. «Романов Александр Вадимович, мой пропавший много лет назад отец, действительно завещал мне таверну. Это какой-то бред. Мама сказала, что отец от нее ушел, бросил нас, когда я была совсем ребенком, а теперь выясняется, что он жил здесь и даже имел небольшой бизнес. Так почему он не забрал нас?» Поставив подпись, я протянула документ обратно нотариусу, находясь в каком-то коматозном состоянии. Все происходящее было похоже на сон, но я не уверена, что сон не страшный. «Это вам». «Документы на владение поместьем». Мне протянули бумаги, а затем обратились к незнакомцу. «Лэр Аронов, прошу вас, помогите Лэре Романовой добраться до таверны». «Конечно», — кивнул мужчина и щелкнул пальцами. «Нет», — нервно хихикнув, качнула головой, — «этого просто не может быть». Я смотрела на полуразвалившееся трехэтажное здание со сгнившим крыльцом и покосившимися ставнями. Вывеска вот-вот рухнет, держась на одном лишь честном слове. «Таверна Золотой Фазан», — по слогам прочитала Машуня. «Мам, а что такое таверна?» «Издевательство над нами, милая», — прошептала я, осознавая, что вот в этом нам предстоит жить. «Ну, папочка, удружил, порадовал дочь». «Да, до смерти вашего отца таверна была в лучшем состоянии», — сконфуженно произнес незнакомец. «А умер он 10 лет назад?» — язвительно спросила я. «Не может дом так обветшать, даже если год в нем никто не жил. Так когда умер мой отец?» «Месяц назад, Лера Ксения», — пробормотал мужчина. «И, Лера Ксения, такое может быть, если дом с душой». «Вот почему наследницей должны были стать именно вы, кровное родство». «Я ничего не понимаю», — уверенно заявила я. «Кроме того, что жить мы здесь не будем». «У вас нет иного выхода, Лера Ксения, смиритесь». «Да ни за что», — фыркнула я, разворачиваясь и беря дочь за руку. «Мы уходим, найдем где переночевать». «Вы уверены, что кто-то пустит вас на ночлег?» «Местных денег у вас нет», — раздался вкрадчивый голос моего незнакомца. Остановилась, понимая, что он прав. «Чёрт, вот же вляпалась!» «Ладно», — кивнула я. «Раз сегодня нам ночевать больше негде, то эту ночь проведем здесь. Но где гарантия, что нас не попытаются убить? Вдруг мы нарвемся на кого-то?» «Лера Ксения, никто не может зайти в таверну, кроме хозяйки». После того, как Лэр Романов умер, таверна запечаталась, так что только вы сможете открыть эту дверь. Войти могут лишь по вашему прямому приглашению. Очень интересно. А как тогда работала таверна? Папа стоял на входе и всем сообщал, что он приглашает гостя внутрь. Глупости какие. «Лэра, прошу вас», — поморщился мужчина. «Просто зайдите в дом. Если вы не заметили, мы стоим посреди улицы и рискуем привлечь ненужное внимание». «Ладно, черт языкастый», — пробубнила я и с опаской поднялась по ступеням. «А ключа-то у меня нет?» «Просто толкните дверь». Уже раздраженно, едва ли не со злостью, прошипел мужчина. «Нервный какой». «Лэр, не ругайтесь. Мама просто не любит незнакомые места и людей не любит», — сдала меня дочь с потрохами. «Спасибо, Машуня», — фыркнула я, но дверь все же оттолкнула. И правда открылась. Не заперта была, что ли? Машуня первая проскочила в дом, а я неоднозначно глянула на Лэра. А говорили, что только хозяйка может впустить. «Маленькая Лэра тоже хозяйка», — устало сообщил наш проводник. «Лера Ксения, принимая во внимание, что я забрал вас вот так и даже не объяснил правил, то помогу вам. Тут недалеко рынок, схожу, куплю что-то на ужин, а вы располагайтесь». «Да, расположишься тут», — вздохнув, оглядела помещение. «Кафешка, хотя на пивной бар похоже больше. Большая стойка, за стойкой бар весь в паутине, из десяток деревянных столов с лавками. Тут же, прямо напротив двери, лестница на второй этаж. «Милая, никуда не уходи, хорошо? Мама посмотрит, что там наверху», — попросила я дочь, которая уже вовсю бедокурила за барной стойкой. Я только на одну ступеньку поднялась, как со стороны бара раздался звон битого стекла, а по таверне поплыл запах алкоголя. «Ой!» — тихая от Машуни. «Мама, я больше так не буду». «Ты не поранилась?» — сдержав смешок, спросила я, направляясь к стойке. Достав дочь, посадила на стойку и внимательно осмотрела. Вроде целая. «Не, просто немножечко задела». «Так, маленький полтергейст, идём-ка со мной». Я поставила дочь на пол и взяла за руку. «Мне так будет спокойнее». Моя дочь — это маленький ураган с отсутствием такого чувства, как страх. Ничего и никого не боится и повсюду лезет. К счастью, она довольно послушная девочка, так что ее не надо оберегать от розеток и газа. Но в остальном... Эх, в садике воспитатели за голову хватаются, когда Машуня с больничного выходит. «Мама, мы здесь будем жить. Тут как-то грязно». Малышка сморщила носик и громко чихнула, а после показала грязные ручки. «Вот так грязно!» «Это не беда, мышонок», — вздохнула я. «Сейчас посмотрим, что там на втором этаже, и приведем в порядок хотя бы одну комнату. Ох, не знаю, есть ли тут хотя бы вода, да и электричество». «Мам, а как нас папа найдет?» — немного помолчав, спросила дочь. У меня не было ответа на этот вопрос. Рассказать дочери, что папу она больше никогда не увидит. «Давай мы спросим у того мужчины, который нас сюда привел», — трусливо отложила я разговор. «Он не мужчина, он лэр», — важно поправила меня дочь. «Вот так через 100 лет узнаешь, что и не мужчина вовсе», — донеслось от дверей. Наш незнакомец так и стоял в дверях, которые мы не закрыли. «Лэра Ксения, впустите, пожалуйста». «А как?» — растерялась я. «Постойте, как это 100 лет? Люди столько не живут». «Я не человек, Лэра Ксения», — рассмеялся мужчина. «И вы тоже. Так что, впустите?» «Впускаю», — пробормотала я, пытаясь переварить то, что услышала. «Подождите, как это не человек? Две руки, две ноги, шерсти нет, клыков тоже». Незнакомец переступил порог дома и прикрыл за собой дверь. Посмеиваясь, протянул руку. «Зато чешуя будет. Вот такая». На руке мужчины проступили чешуйки. Ладонь изменилась, становясь лапой с довольно крупными когтями. «Мамочки!» — пискнула я, отшатываясь. «Кто вы такой?» «Мы, Лэра», — ухмыльнулся мужчина. «Драконы».